«Откуда у вас дауры?» – нервно спросил командира крейсера контр-адмирал Луциев Пакул. «Ах да, простите, господа, позвольте прояснить конфликт», – снова усмехнулся Сергей. «Вы напали на торговый караван Галактического Альянса и, как следствие, взяты на абордаж. Вы наша законная добыча. Какой еще Галактический Альянс?» – удивился вице-адмирал Ваал Селевит. «Компьютер. Объяснить командиру 7-й эскадры, во что он вляпался. Ментально». Большинство пленных офицеров не сдержали удивленного возгласа, некоторые от потрясения даже схватились за голову и сели. Оно и понятно. Тысячи лет Маруты и Ханани считали себя центром Вселенной, сражались между собой за право называться Галактическим Альянсом, и вдруг, вот она забытая и грозная сила. Перед ними самые настоящие дауры, а корабельный компьютер безропотно выполняет приказы чужаков. Судя по внешнему виду вице-адмирала Ваала Селевида, разъяснительная работа компьютера нанесла ему серьезный моральный удар. Он сразу осунулся, как бы обвис и, шаркая ногами, направился к ближайшему креслу, а может, это реакция на забытое ментальное общение. Затянувшееся молчание прервала возникшая в серебряном сиянии Румейла. «Господин адмирал, капитан второго ранга Румейла прибыла по вашему приказанию, красуясь перед мужчинами», — лихо доложила девушка. «Приказываю принять командование крейсером, набрать на судах конвоя необходимый минимум экипажа и по готовности следовать наверх в системе КАХАП. По прибытии кому передать корабль? Он ваш». «Спасибо, господин адмирал», — с трудом сдерживая эмоции, воскликнула Румейла. Затем по девчоночке ойкнула и поправилась. «Служу Альянсу». Транспортный флот, набирая скорость, начал расходиться веером. Местные индусы давно свыклись со своим статусом псевдорасы и махнули рукой на контрольно-диспетчерские станции. Корабли шли на верфи, где предстояло пройти переоборудование и приступить к коммерческим перевозкам. Суда с пленными на борту взяли курс на систему Визен, где специалисты групп проведут полноценные допросы. Казалось бы, какой может быть прок с рядового? На самом деле для полноценного внедрения агентуры необходимо знать самые мельчайшие, даже незначительные детали. В большинстве случаев человек не подозревает о важности информации, которой он владеет. Где учился, имена друзей и учителей, кто соседи, где автобусная остановка и так далее, мелочи. Но случайное слово может завалить самого крутого агента. Во время войны советский разведчик Шандер Рада получал копии приказов Гитлера раньше немецкого генерального штаба. Через 40 лет он решил встретиться со своим посредником и разузнать о таинственном информаторе, но на автобане произошла случайная автокатастрофа. Владимир Темляков на своем властелине превратился в настоящего курьера. Надо передать в группу пленных офицеров с захваченного крейсера. Адмиралтейство нетерпеливо требует поскорее доставить на борт трофея своих специалистов. Слух о захваченных кораблях уже распространился по всему флоту. Компьютеры кадровиков чуть ли не ежесекундно принимали рапорты с просьбой перевести на новый крейсер. Штабные дела заставили Темлякова буквально метаться по галактике. Сначала в Адмиралтейство, где взять приказ о зачислении нового корабля в состав действующего флота, затем пробежать по коридорам 3 километра, где в другом кабинете лежал приказ о присвоении крейсеру названия «Суровый». После этого, подгоняемый нетерпеливыми кадровиками, властелин мчится к тренажерному центру за новой партией экипажа для крейсера ЭВЦ-14016И. Белка в колесе, да и только. Сергей оставался на трофейном корабле. После соединения компьютерной линии с общегалактической сетью он дополнил имеемую на крейсере документацию. Для начала собрал с верфи всю проектно-конструкторскую вместе с инструкциями. Затем нахально влез в базу данных Адмиралтейства Единой Галактики и скачал уйму документов по крейсерам этого типа. Румейла аккуратненько завела свой корабль за газовое скопление, а прибывающий экипаж приступил к интенсивному изучению неизвестной техники. Освоение корабля обещало затянуться месяца на три, и Сергей взялся за хакерство, вытягивая из Адмиралтейства всю доступную документацию. Вскоре прибыли корабли-разбойники, которые отвлекали на себя внимание флота хананеев. Они наделали много шума, теперь предстояло выполнить новую задачу, раскинуть сети и ловить неведомые транспорты военно-промышленных компаний, которых подозревают в двурушничестве. Однако спокойная жизнь Сергея закончилась через месяц. Анетран срочно затребовал президента в столицу. «Ане, ну зачем я вам нужен? Вы прекрасно справляетесь со всеми делами без меня. Вы являетесь президентом Галактического Альянса, а ваши попытки полазить по дальним закоулкам не более чем обычное мальчишество. Вы прекрасно знаете отношение компьютеров Марутов и Хананеев к существующей власти. Не проще ли выйти в сеть свободной галактики или единой галактики из своего кабинета? Начинаете меня упрекать. Адаптация компьютерных программ стала возможной только благодаря моим усилиям. За что вам большое спасибо, а послезавтра господин Рилиуин вручит вам орден. Мне. Помилуйте. За что? Вот за все то, о чем вы мне сейчас сказали. Ладно, раз вы ко мне с орденом, так и я вам этим отвечу. Не понял. Вам с Лаулом Мелис по ордену Солнца с лучами и воинское звание адмирал каждому. За адмиральские звезды большое спасибо, а Солнце с лучами нам не положено. Ах да. Сначала три простых солнца. Нет, дорогой мой президент. Сначала три звезды, затем орден славы, после чего может быть три солнца. Запросто. Секретарь уже готовит документы на три звезды и орден славы. Чего это у вас засвербело взаду? Я и на бронзовую звезду не тяну. Бронзовые звезды вы получите за подготовку экипажей в 4-м галактическом командном училище. Вы хотите вручить нам незаслуженные награды. Давайте не будем спорить. Все достижения нашего флота в первую очередь ваша заслуга. Я с вами не согласен. А я не согласен с вами. И еще, коль скоро разговор о наградах и чинах, подготовьте список на остальных, только для военных. Нет, и руководство верфи, и чиновников, и сенаторов. Тогда первым в списке будет Рилиуин. Ему орден благородства на голубой ленте. Заслуженно, ума не приложу, как он умудряется заниматься научно-техническими вопросами и держать Сенат в жесткой узде. Вас более месяца дожидается председатель правительства Олег Александрович Веселов. У него на земле проблемы. Да нет, децентрализация власти и распад государств высвободил на земле много чиновников. А что, Анне, давайте его сманим советником. При одном условии. Каком же? После того, как он войдет в курс дела, вы его поставите вице-президентом. В чем дело, Анне? Вам не нравится эта должность? Мне нравится решать военные вопросы, а составление годового бюджета и споры с министром финансов, не мое, увольте. Хорошо, я согласен, но передача полномочий завершится для вас вручением еще одного ордена. Дались вам эти ордена? Вспылил Анетран. Я не хочу быть обвешан звездами, как новогодняя елка, а вы просто обязаны сверкать орденами. С какой это стати? Министр обороны, этим все сказано. Пререкания могли затянуться до бесконечности, но в кабинет вошел Олег Александрович Веселов. Здравствуйте, господа, я прибыл за помощью. Председатель правительства Великороссской империи с порога заговорил о делах. Располагайтесь. Сергей указал на кресло. «Выбирайте самое удобное. На земле назревает недовольство среди профессиональных военных. Я понимаю их», — вздохнул Сергей. «Увы, в космосе нет места традиционным войскам. Политическая ситуация может выйти из-под контроля. Полагаете возможным военный переворот?» «Да. Полиция контролирует заговорщиков, но их слишком много». Высока вероятность существования более законспирированных групп. Это уже очень серьезно. Гражданская война на Земле отзовется неизбежным ухудшением отношений с Галактическим Альянсом. Люди предпочитают жить не просто в сытом достатке, они нуждаются в спокойной жизни. Малейший катаклизм природного или экономического характера послужит толчком к разного рода разговорам о том, как хорошо было раньше. Геройка преодоления трудностей нужна лишь в качестве досужего размышления, лежа на диване и только на полный желудок. Недовольство военных, выраженное через вооруженное восстание, изначально обречено на успех. Обычное население может пройти манифестации протеста, военные возьмут свое дисциплиной и оружием. Аны, вам придется срочно искать планету для переподготовки нескольких миллионов солдат и военачальников. Любая попытка использовать регулярную армию землян приведет к неоправданным потерям, решительно ответил министр обороны. Он с недовольным видом отстучал пальцами на столе военный марш, затем добавил: «Мы сейчас не воюем, 5-миллионная армия может год-другой находиться в режиме переобучения, затем снова бунт, а если подключить психоаналитиков?» – осторожно предложил Олег Александрович. «Ничего не выйдет, заводилы не упустят контроль из своих рук. Я дам им войну», – решительно ответил Сергей. «От вас, Анны, потребуется планета для переобучения волонтеров, граф, господин президент». Возмутился министр обороны. «Мы не готовы к войне. Земляне сами ее спланируют и начнут. За нами останется только техническая поддержка. Где вы можете провести боевые действия с применением примитивного огнестрельного оружия? На Цефей, мой уважаемый министр обороны. С пороховыми пушками на форты Хананеев. Примитивные автоматы против плазменного или лучевого оружия. Противник расплющит их своими энергетическими щитами. Не горячитесь, Анны, забытое оружие обладает одним очень важным фактором, на который я и рассчитываю. Поделитесь секретом. Он называется баллистика. Ха, а вы правы. Пушка в 10 километрах от цели становится недосягаемой для нашего оружия. Прямой луч упрется в землю». Анны Тран и Олег Александрович Веселов приступили к обсуждению мероприятий организационного характера. Военных надо собрать на Земле, перевести на одну из малозаселенных планет, затем, оружие и техника, неизбежная модернизация и множество сопутствующих вопросов. Что такое подготовка к войне? Данный вопрос, как правило, рассматривается в контексте перечня вооружения, его количества и эффективности. Союзники встретили Вторую мировую с оружием времен Первой мировой и были разбиты. Красная армия была вооружена не в пример лучше, но первые полтора года несла тяжелые потери. Здесь укоряют Сталина, неграмотных полководцев и тупых политкомиссаров. Однако причина совсем в иной плоскости. Фундаментом советской идеологии являлось главенство пролетариата, союз рабочих и крестьян. Оставь рабочего без премии, и получишь донос на служащего, пособника мирового империализма. Здравствуй, Колыма. Накажи солдата за пьянку или просто потребуй соблюдения дисциплины, взвод моментально накатает в ГПУ коллективную жалобу. Мы рабочие и крестьяне, а нас угнетает какой-то выродок белогвардеец или иностранный шпион. К стенке. Учения середины 30-х годов показали элементарную безграмотность в обращении с оружием. Снова повальные аресты, а с началом войны необученная солдатская масса просто бежала. От Балтийского до Черного моря вдоль границ стояла армия РК в 2,5 миллиона человек. В августе 1941 у немцев в лагерях оказалось 2,5 миллиона военнопленных. Что к этому можно добавить? Только одно, люди учились владеть оружием и побеждать врага ценой собственной жизни. Реальные изменения в боеспособности произошли только к концу 1942 года, когда основу РК составили вернувшиеся после ранений красноармейцы и командиры. Глава 6. Как украсть звездный линкор. Ири Льюин внимательно выслушал предложение Сергея и практически без раздумий выдал массу оригинальных идей. Сначала разъяснил принципиальную разницу воздействия огнестрельного оружия на современные форты или мобильные средства противника. Более всего Сергея удивило утверждение о неустойчивости энергетических щитов против кинетических ударов. Плазменный или лучевой заряд имеет совершенно иную физику воздействия. Обладая намного большей энергией, он как бы растекается и поглощается силовым полем. Снаряды или пули должны при ударе сгорать, что потребует повышенной нагрузки на генератор, который может сгореть даже от автоматной очереди. Если энергетическое оружие как бы вымывает силовой щит, то кинетическое воздействует непосредственно на генератор защитного поля. Большое спасибо, Ири, однако твои слова вызывают новый вопрос. Почему сегодня не применяют пороховое оружие? А зачем оно? Сражения на планете давно ушли в историю, достаточно повесить на орбите один простенький корабль, и ты победил. Логично. В случае с планетами созвездия Цефей война должна выглядеть как местечковые разборки. Погоди, а почему не применяли пороховое оружие в войне с тольтиками? Ты о чем? Я об абордажах дауров. Они же захватывали вражеские корабли. Здесь проблема в самих кораблях. У пули хватит кинетической энергии пробить корпус насквозь. Зачем дополнительная проблема с ремонтом? Я тебя понял. А как переделать танковую башню в летающую пушку? У тебя ничего не получится, там просто нет места, человек сидит в танке, а в башне его плечи и голова. Хорошо, а если сделать автоматику с дистанционным управлением? Быстро вычислит канал связи и подавит помехами. На Земле волновая связь с частотной модуляцией. Тогда получится, здесь о подобной связи давным-давно забыли. Только пушки переделайте на жидкий порох, снаряд, впрыск и искра. Увеличите боезапас. Я хочу усилить броню за счет дополнительных керамических плиток. Разумно, но стекло будет еще лучше. К тому же оно рассеет часть энергии. Прикажи изготовить желтовато-красноватое стекло. Не вижу принципиальной разницы. Стекло преломляет и поглощает любое излучение. А не получится обратный результат. Керамика расплавится, стекло передаст энергию дальше. Возьми стекло 50-миллиметровой толщины и проверь. Или начал детально объяснять спектры и углы разложения, теорию поглощения и рассеивания энергетических лучей. Сергей окончательно запутался в дебрях теории и обреченно махнул рукой. К чему отнимать у человека время, если знаешь только основы физики высоких энергий? Он запомнил главный тезис. Дополнительные слои должны состоять из множества стеклянных пирамидок. Идею надо подкинуть оставшимся на Земле ученым, они смогут разработать как саму защиту, так и технологию ее изготовления. И жидкий порох никого не должен поставить в тупик, не говоря о системе дистанционного управления. Во всяком случае, в Советском Союзе удаленное управление по радио активно применялось в 1941 и 1942 годах. Старые самолеты наводились на мосты, а катера таранили опоры мостов и стоявшие у причалов корабли. Сергей с трудом смог уломать Ирия Льюина и избежать торжественной церемонии награждения. В результате достигнутой договоренности президент получил свой орден в Сенате. Речь Ирия больше напоминала скороговорку, без пафоса и восхвалений он скрупулезно перечислил заслуги, которые, по мнению сенаторов, должны быть отмечены государственной наградой. Тем не менее без высокопарных слов не обошлось. Сенаторы, коих в связи с освоением новых планет набралось более 400, сочли своей обязанностью высказаться от имени и от себя лично. Ужас. Минута на каждого. Придется слушать до утра. Спасибо Ирию, он моментально оценил ситуацию и свернул церемонию, сославшись на регламент и утвержденную повестку дня. Сенаторам было предложено подготовить поздравительные адреса и переслать в канцелярию президента. Не скрывая радости, Сергей обнял председателя Сената, произнес ответную речь в стиле «Моя награда – это результат нашего общего труда» и быстренько отправился во свояси. Зато церемония награждения соратников проходила в зале героев президентского дворца. Помпезное убранство подчеркивало торжественную праздничность события, создавало волнующую атмосферу чествования героев. Глядя на стройные шеренги несколько напряженных военных и смущенные лица гражданских, Сергей в какой-то момент почувствовал себя неловко. Кто дал ему право выступать в роли президента Галактического альянса? По сути, он самый обычный самозванец, нахально ворвавшийся в президентский дворец. Заигравший гимн позволил успокоить нервы. Он не рвался к власти, просто так легла карта. Сейчас он просто обязан довести начатое дело до логического конца, сделать то, что от него ожидают многие миллиарды людей. Меня-то за что наградили? Получая орден, шепотом поинтересовался Сереброкрылый. Ваше присутствие в столице помогает людям ощущать себя частью галактической цивилизации. Вы цените дружбу и моральную поддержку, спасибо, примите благодарность королевы и мою личную. Секретарь посольства зачитал послание королевы, а посол повесил Сергею на грудь орден утренней росы. Ну дела, от ордена действительно исходил неуловимый аромат утренней свежести. Затем последовало награждение Лавиты и крохотульки Николая, которому едва исполнилось 6 месяцев. Это уже ритуальные награды, не по заслугам, а за причастность. И гномы достойно подготовились. На грудь легла цепь железного кулака, награды для Лавиты и сына сверкали радужным фейерверком драгоценных камней. Перехватив взгляд президента, министр иностранных дел выдал экспромт на тему награждения королевы эльфов с наследницей трона и ее помощника в длинном жизненном пути. Затем последовала ода великому мастеру, держательнице домашнего уюта в его дворце и первому наследнику семейных традиций. Под звуки торжественной оратории славы героям кавалеры орденов перешли в зал славы, где их встретили аплодисментами члены семей и приглашенные гости. Сергей произнес первый тост и здравицу в честь награжденных, официальная церемония перешла в чествование героев. Выждав с полчаса, когда спадет напряжение официоза, он подошел к группе высокопоставленных военных с планеты Земля. 3 маршала и дюжина 4 звездных генералов и адмиралов представляли вооруженные силы практически всех государств. «Здравствуйте, господа, мне приятно видеть на церемонии награждения представителей Земли». «Увы, господин президент», — ответил начальник генерального штаба Евросоюза, — «для нас это печальное зрелище. Я был уверен, что вручение наград всегда поднимает настроение любому человеку. Для нас это еще одно напоминание профессиональной непригодности. Мы лишние, донашиваем форму и уходим в небытие. На Земле ликвидируют национальные армии. Да, большинство офицеров остаются неприкаянными. Здоровые, полные сил мужчины переходят в статус государственных пенсионеров. Вы знаете, в галактике есть местечко для полномасштабной войны. Потребуется не меньше 10 миллионов опытных воинов. Космический десант, всякие непонятные летучести. Нет, мы не осилим. К тому же у вас есть дауры. В том-то и дело, что там нужны люди. Предстоит наземная операция для всех родов войск без применения ядерного оружия. Вы не хотите афишировать причастность Галактического Альянса. Более того, война должна пройти под флагом местных разборок. Для этого необходим первоначальный плацдарм и повод для объявления войны. Плацдарм уже есть. Что касается повода, там простые нравы, закон кулака. Генералитет заинтересованно окружил Сергея. По каким критериям вы оцениваете размер армии в 10 миллионов? Спросил генерал армии Вадим Сорокин. Требуется полностью захватить 5 планет, которые после кампании полностью перейдут под ваше управление. Послышались восхищенные восклицания. Вот это война, вот это масштабы. Генералы дружно загомонили. Еще бы, это не бои 2 или даже 10 государств и не мечта любого главнокомандующего захватить весь мир от океана до океана. На коротке согласовали время новой встречи для более детального разговора, определения основных задач и сопутствующих нюансов. Космоплавание в столичной системе ТИЛ находилось под жестким контролем военных. 9 планет, из которых 4 обитаемы, контролировались специальной надзорной службой и сотней патрульных кораблей. Официально весь этот район считался запретным для космоплавания. Войти в систему не имел права ни военный корабль, ни коммерческий. Рутинное судоходство осуществлялось по специально выделенным коридорам, причем заявка на проход подавалась за 10 дней. Со временем строгая система запросов и разрешений превратилась в обычную формальность, а служба в столичном округе – в привилегию для своих людей. Транспортная компания «Золотой луч» ничем не отличалась от тысяч прочих перевозчиков. Звездолеты развозили по системам свободной галактики всевозможные грузы. Получаемый фрахт позволял фирме существовать не хуже и не лучше других. Три корабля работали на коротком плече в системе ТИЛ. Они собирали на станциях переработки мусора полимерное сырье и доставляли его на завод в соседнюю систему. Обычная работа, не хуже и не лучше других. Благополучие фирмы рухнуло в один день. Обычный договор на перевозку партии маргарина закончился крахом всей компании. Никто не знает почему, но транспорт пересек границу с единой галактикой и оказался в руках врага. Подобное происшествие не покрывается страховкой, ибо произошло в зоне военного конфликта. Золотой луч виновен и обязан возместить стоимость груза и выкупить плененный экипаж. Ханани вернули всех, кроме капитана, пришлось выплачивать страховые деньги его семье. Сильный удар по финансовому равновесию дополнился падением рейтинга и снижением общего объема перевозок. На фирму надвигался призрак сокрушительного банкротства. Когда поступило предложение о покупке компании, директорат ответил незамедлительным согласием. Какого-то мигранта с планеты Алькурхах встретили чуть ли не аплодисментами. Покупатель оказался непрост и в первую очередь выложил полный банковский анализ текущего финансового положения. В результате «Золотой луч» продали новому хозяину за символическую плату в одну кредитку. К чему пустые торги, если через месяц кредиторы арестуют все счета, включая личные накопления? Вопреки пессимистичным прогнозам, новый хозяин не только стабилизировал положение, но и начал покупать корабли, в основном пассажирские. «Золотой луч» переориентировался на перевозки в созвездие Цефей, а корабли никогда не возвращались обратно. Но кого это интересовало? Внимательный человек мог легко заметить, что пассажиры отправлялись полными семьями. По внешнему виду, самые настоящие безработные или так называемые очередники государственного резерва, они шли в свои каюты в волнительном ожидании новой жизни. Создай государство миграционную службу и узнай профессии беглецов, сразу схватились бы за голову. Уезжали высококвалифицированные специалисты практически всех направлений промышленного производства. Молодые ученые размещались в каютах робкими группами, отвергнутые изобретатели и вузовские преподаватели громогласно спорили о новых перспективах. Люди уезжали работать и получать за свой труд достойную оплату, у каждого из них в кармане лежал подписанный контракт. Для Сергея снова началась горячая пора. Разведка собрала полноценное досье по всем заброшенным космическим объектам как единой, так и свободной галактики. Доставка законсервированных заводов, сырьевых баз, учебных центров и тому подобного планировалась путем прямой телепортации. Необходимой энергией эти космические гиганты не располагали, поэтому потребовалось некоторое время для строительства специальных мобильных энергоустановок. Сергею предстояло снова активировать спящие бортовые компьютеры, и он начал вояж с системы Парима, откуда предстояло увести по-тихому два завода и базу сырьевых ресурсов. Буксиры, не церемонясь, нагло выталкивали объекты на границу системы. Никто не запрашивал причин вывода заводов из системы. Поинтересовался Сергей у молодого инженера-лейтенанта Сипагина. «Отмажемся», — отмахнулся молодой офицер. После выключения автоответчиков никто даже не удосужился проверить причину. «Как вы оцениваете мобильную систему телепортации?» «Я присутствовал на испытаниях, там прошло без задоринки. Сегодня первое боевое применение. Посмотрим». Посмотреть было на что. Выведенные на границу системы многокилометровые шары ярко вспыхнули и исчезли. В космическом пространстве начала разворачиваться красочная панорама северного сияния. Корабли обеспечения стояли наготове. Они стремительно бросились на гигантскую феерию разноцветных всполохов. Начался отстрел всевозможных накопителей, отражателей, поглотителей и прочих средств маскировки. Галактический альянс приступил к операции по выводу на свою территорию законсервированных предприятий и учебных центров. Транспорт «Луч удачи» совершал очередной рейс по сбору полимерного сырья. Офицеры службы контроля за движением донимали рутинными вопросами, отслеживали своевременность докладов при прохождении контрольных точек и каждые 20 минут напоминали о необходимости соблюдать наставления по астронавигации в особом районе ТИЛ. Сергей стоял в ходовой рубке в ожидании команды капитана на телепортацию. «Господин адмирал, вы ничего не забыли. С вами, Владислав Яковлевич, забудешь», — ворчливо ответил Сергей. «Вы, как нянька, все 100 раз проверили, затем 100 раз перепроверили. Там 3 объекта практически в притирку, удаление между ними не превышает 300 километров, и охрана меняется еженедельно. При малейшем сомнении, сразу назад. Договорились. Если бежать при любом сомнении, то незачем туда отправляться. Мы практически ничего не знаем о биокибернетических сторожах. Подождали бы отчета из ГРУ. Агентуре нельзя спешить, эту хрень мы уведем без их помощи. Уж слишком страшно выглядят эти сторожа», — нервно передернув плечами, заметил капитан транспорта. «В отчетах указано, что прообразом сторожей являлись крабы-песчаники. А я о чем? Сухопутная тварь полуметровой высоты и 2-метрового диаметра, да еще мозжечок охранной собаки». «Это хорошо», — усмехнулся Сергей. «Команда к ноге заложена на уровне инстинкта. Не шутите так, клешни на зависть любой гильотине. Брошу палку и крикну апорт. По этой команде они должны сесть. Я не собачник, команд не знаю. Наверное, побежать за палкой. Я тоже не знаю. Приготовиться. Вектор плюс 87, минус 16, 1673. Готовность 1 минута. Сергей ввел координаты, мысленно еще раз перечислил взятое оборудование и закрыл бронестекло скафандра. Телепортация планировалась на внешний корпус центра генной модификации, в нишу между антеннами связи. Планировка станции так и осталась тайной, и не по причине высокой секретности, просто за давностью лет документация ушла в глубокий архив. Так что попытка прямого перехода во внутренние помещения могла привести куда угодно и закончиться плачевно. О телепортации к причалам не могло быть и речи, станция под охраной, в том числе установлено присутствие 10 биокибернетических сторожей. Этот симбиоз биотехнологии и кибернетики также оставался в числе неизученных проблем, никто не мог предположить таящуюся в них опасность. Капитан транспорта «Луч удачи» совершенно прав, внешний вид этой хренотени вызывал страх и омерзение. Начался отсчет. 3, 2, 1, пошел. Сергей активировал телепортацию и оказался в ловушке. Ниша, образованная 3 пирамидальными опорами, намертво блокировала его ноги. Все нормально. Вопрос пришел по ментальному каналу связи десантников. Разбираюсь, здесь не так уж и просторно. Я могу сбросить скорость. Не надо, служба контроля за движением задолбает вопросами, для проформы могут прислать инспектора. У меня на борту полный порядок, инспектору не придраться. Продолжайте свое дело, у меня впереди много времени. Насчет времени Сергей был прав. Операция по захвату центра генной модификации и центра высшего командного мастерства рассчитана на месяц. Ну, попал. Ощущение, как у вкопанного в поле столба, ноги зажаты, а руками никуда не дотянуться. Пришлось снова активировать телепортацию и приподняться на 0,5 метра, затем, раскорячившись, встать на четвереньки и выбраться на внешнюю обшивку станции. Подобного сюрприза он никак не ожидал. По своему принципу телепортация исключает перемещение объекта в место с недостаточным объемом. Все, забыли, беремся за дело. Сначала осмотр, для чего приготовлен целый рой автономных камер видеонаблюдения. Крохотульки-жучки-шпионы на микроскопических гравигенераторах отправились в автономный полет. Развернутая голограмма станции начала дополняться мелкими деталями. Один из вариантов проникновения вовнутрь предусматривал использование люков ремонтно-технического обслуживания. Наконец появилась деталировка причалов, где виноградной гроздью висело несколько десятков кораблей. Вероятнее всего, вместе с центром генной модификации законсервировали и приписанный к нему флот обеспечения. Жучки-шпионы закончили изучение внешнего контура и пчелиным роем собрались у центрального входа. Сергей перекрестился и телепортировался на причал. Тихо, индикатор атмосферы загорелся ровным зеленым светом. Так и должно быть. Искусственная гравитация удерживает и воздух. Судя по голограмме, инженерные ворота, как и проход для персонала, плотно закрыты. Осторожно, чуть ли не на цыпочках, прошел по причалам. Все говорило о многолетнем запустении. Корабли стояли с задраенными люками, на причале погашены индикаторы гравитационных замков. Общая картина ничем не отличалась от отстойных пирсов верфи в системе АУВА. Ближайшим, судя по конфигурации корпуса, стоял танкер. Сергей подошел поближе и послал ментальный приказ открыть входной люк. Томительно потянулись минуты. Наконец зашипела гидравлика и люк как бы нехотя, с мелкими рывками, вышел из пазов и отошел в сторону. Танкер ЦГМ-1804 приветствует президента Галактического Альянса, адмирала Алексеева. Уже хорошо, будет чем заняться, пока жучки-шпионы закончат изучение внутренних помещений. Да и обитать в каюте намного удобнее, чем маяться в бронескафандре. Сергей решительно вошел вовнутрь. Собранные у причала корабли принципиально ничем не отличались от более древних аналогов Галактического Альянса. Можно предположить существенную разницу в двигателях, более высокоточной аппаратуре или других технических нюансах, но для пользователя, каким по сути являлся экипаж, она несущественна. Началась ставшая привычной круговерть по активации компьютеров и последующего подключения к общегалактической сети. Завершив работу, Сергей развернул голограмму центра генной модификации и ахнул. В коридорах и помещениях обитало более сотни биокибернетических сторожей. В общем-то самые обычные песчаные крабы, что резво бегают вдоль линии океанского прибоя. Разница лишь в том, что здесь они гигантских размеров и с мозжечком служебной собаки. Сама охрана состояла из 7 человек. Шестеро обслуживали эту свору членистоногих и один старший. Непонятно, если это питомник, то должно быть мелкое потомство, если это центр дрессировки, тогда необходим учебный полигон. Оба варианта отпадали, нет мелюзги, как и нет специальных помещений для обучения. По большому счету проблема биокибернетических сторожей Сергея вообще не интересовала, беда в другом. Два страшилища, поджав конечности, лежали рядом с компьютером. При обсуждении вариантов проникновения в центр генной модификации учитывались различные ситуации, в том числе и отвлечение сторожей. В арсенале Сергея находились звуковые, световые, голографические и прочие обманки. Хреново, без помощника не обойтись, одному невозможно контролировать твари и одновременно работать с компьютером. Пришлось разворачивать станцию дальней ментальной связи и посылать запрос. Ответное сообщение обещало подмогу через 3 дня, когда в систему ТИЛ войдет транспорт луч благополучия. Дабы попусту не терять время, запустил в главный коридор несколько обманок. Надо заранее определить раздражители, на которые лучше всего реагирует эта свора. Задав мобильному компьютеру программу и установив ограничительные рамки, Сергей отправился на причал центра высшего командного мастерства. И здесь облом. Отправленные на разведку камеры видеонаблюдения обнаружили во внутренних помещениях полчища членистоногих сторожей. Плюнув от досады, оставил парочку жучков-шпионов для составления плана помещений, после чего телепортировался к причалу последней орбитальной станции. Компьютер Центра астронавигации и космографии идентифицировал ее как объект значительных размеров. Столь невнятное объяснение дразнило воображение и подталкивало к скорейшему изучению таинственной громадины. Нет ничего хуже сюрпризов, ибо они констатируют собственную недальновидность. Подошвы бронескафандра глухо ударили рифленое покрытие, и сразу стало ясно, что это не причал, а десантный пандус. Странно. На орбитальных боевых станциях предусмотрено несколько пирсов, на крупных кораблях делают лацпорты, а здесь нечто новое. Нечего гадать. Первым делом выпустил очередной рой жучков-шпионов, затем осторожно пошел к открытым воротам. Попутно развернул голограмму, на которой постепенно начали проявляться детали непонятного объекта. Сергей прислушивался к интуиции, все вокруг что-то ему напоминало, ассоциировалось с чем-то хорошо знакомым. Он остановился, внимательно осмотрелся. Нет, ничего подобного в жизни он не видел, но ощущение встречи с чем-то знакомым по-прежнему оставалось. Озираясь по сторонам, он прошел последние 10 шагов и вспомнил. Пандус, герметичное закрытие огромных ворот и открывающийся вид на просторный ангар по своей конструкции напоминали торговые суда для перевозки автотехники. Разница только в масштабах конструкции. На флоте по Аппарели заезжали автомобили, экскаваторы, краны и прочая тяжелая техника, здесь же в ангаре стояли небольшие корабли. Сергей решил не строить пустопорожних догадок и решительно направился к входу во внутренние помещения. Затхлый воздух давно не вентилируемых помещений, толстый слой пыли и опечатанные двери, обычная картина выведенного в резерв корабля. Прикинул на голограмме приблизительный маршрут поиска. Беда, год мыкаться по коридорам и туннелям, раньше до компьютера не добраться, если только случайно. Тоскливо посмотрел на выключенный лифт и прислонился к переборке, надо подумать. У него только одна зацепочка, стрелочки путей эвакуации к спасательным капсулам. Сами капсулы традиционно устанавливаются на равном удалении от любой точки нахождения членов экипажа. Большинство людей неверно понимают смысл спасательных средств. На шлюпках или капсулах никто никуда не путешествует. Морское судно, как и самолет, имеет свои черные ящики, которые в случае гибели автоматически всплывают и начинают подавать сигнал бедствия. Сигнал принимает спутник и определяет место буя с точностью до сантиметра. Так что спущенная на воду спасательная шлюпка должна находиться на месте гибели судна. Для боевого космического корабля предусматривается какой-то радиус безопасности на случай взрыва силовой установки. Тем не менее запаса хода у аварийной капсулы не может быть. Спасательная операция проводится в месте гибели, а горячие головы могут завести крошечное суденышко в неведомые дали. Что же, придется бежать по трапам к месту расположения шлюпок и уже оттуда начинать свои поиски. Еще раз глянул на голограмму и... Что это? Автономные камеры ясно показали дюзы двигателей. Он на борту гигантского, нет, титанических размеров корабля. Чушь, такого не может быть, но картинка не могла быть фальсификацией. В таком случае поиск компьютера намного упрощается, найти ходовой мостик проще простого, а там нетрудно добраться и до боевой рубки. Сергей дал конкретный приказ одному из жучков-шпионов, а сам пристроился у трапа. Война войной, а обед по расписанию. Перекусил сытно и вкусно. Походный пайк предусматривал как калорийность, так и наполнение желудка. К этому моменту на голограмме отчетливо проявилась панорама мостика, а сам жучок стал опорной точкой для телепортации.